Глава 50. Ирма. Я так и не увиделась с Жорой. Не отвечала на его звонки. А потом они перестали поступать. Странное щемящее чувство отдавало где-то за грудиной. Но я не могла иначе. Не время. Я знала это, как знала то, что моя жизнь больше никогда не станет прежней. Мне надо научиться обходиться с самой собой. Надо много чего сделать. Поэтому я собрала вещи и полетела в Саратов. Господи, я не знала про то, что есть такой город. Даже то, где он находится. Тем не менее, на этот год я должна была жить и играть там. Отец лично отвез меня в аэропорт. Мы сухо попрощались. Договорились, что я пару дней поживу в гостинице, а потом сниму квартиру рядом со спортивным комплексом. Тряхнуло меня, так тряхнуло. Было много вопросов, которые хотелось бы решить, и я пыталась разложить их по степени важности. Никогда еще бытовые моменты не были так назойливы. Ну, хотя бы к тому моменту я закончила институт, получила свою корочку, положив ее на хранение к папе, погрузилась в дела благотворительного фонда, оставив себя в качестве генерального попечителя. Оказалось, что Ваня вложил мои деньги очень удачно, и теперь я могла сама добавить неплохие бюджеты как в команду, так и в фонд. Черт, да я богачка. Но знать об этом никому не следовало. Просто я уже узнала некоторые проблемы этой команды. Не было хорошего оснащения, не имелось необходимого медицинского сопровождения. Тренер у команды – женщина, к тому же. Ваня вообще каким местом думал, когда выбирал? Аж бесит. Вот на этом этапе я бы его реально прибила за такую самодеятельность. Но приходилось терпеть. Терпеть и бухтеть, превращаясь в себя прежнюю. Хотя эта стервозность и бескомпромиссность никуда и не уходили. Они просто получили под собой нормальную основу. В аэропорту с удивлением обнаружила саму тренершу с недовольным лицом и табличкой Волобуева в руках. «Ничего себе сервис! Показать характер или как?» Кивнула ей. Молча подошла. Поздоровалась. И мы направились к ее машине. Какой-то немолодой развалюхе без кондиционера. Благо, не жарко было. «Ну, здравствуй, столичная штучка. Наслышано о тебе». «Будешь выебываться, то посажу на скамейку». «Не посадите», – спокойно ответила я. Та лишь усмехнулась. «Ну да, мой ответ хрен пойми как понимать. Не то я согласилась подчиняться, не то бросаю ей вызов. Уже думала, как буду строить свое поведение, как услышала неожиданное. Твоя мать была такой же, Ирма». Застыла. «Все мои планы...» Пожелания и информация рушились, как карточный домик. Я окаменела, потому что, несмотря ни на что, эта тема оставалась для меня болезненной. Нам всем ее очень не хватает. Но я рада, что могу помочь ее дочери. Мы учились вместе. Потом жизнь разбросала. Так что, девочка, я буду дрючить тебя, пока ты не станешь чемпионкой России. А потом уже к Ваньку свалишь в Лигу чемпионов. «Этот год тут будешь. Потом тебя с руками оторвут чемпионы. Поиграешь там годика два. И далее по списку. Кстати, я бы тебе еще кое-чего посоветовала. Шаинский не успокоится. Но его можно урезонить. Попозже обсудим». Она говорила и говорила. А я смотрела вперед на дорогу. В который раз оглушенная происходящим. «Это она сейчас со мной разговаривала? Кто вообще эта дамочка такая? Она точно тренер?» Как потом выяснилось, не совсем. Ирина Григорьевна или тетя Ира, как ее звала вся команда, и все, кому она была благосклонна, являлась помимо своей тренерской карьеры еще женщиной-депутатом. Я конкретно так охренела. Новая жизнь в очередной раз показала мне факт и заржала в лицо с моими планами. Первые пару недель приходилось непросто. Я выстраивала быт, пытаясь питаться правильно и не зарасти в грязи. Приползала с тренировок, выжатая как лимон. а в свободное от всего этого время занималась фондом. Так сложно мне не было ни разу в жизни. Но еще ни разу в жизни я не чувствовала себя такой живой. Энергия била из меня ключом, и я успела больше, чем рассчитывала. Конечно, по умолчанию я не успевала ничего. Но кому это интересно? С командой отношения сначала сложились натянутые. Девочки оказались характерными и восприняли меня такую в штыки. Ну, еще бы, какая-то стерва, узурпатор пришла и всех строит. Да еще и тетя Ира расставила все точки над «и». Я не любимица, но лидер команды. И кто может так же, то пусть делает. Ну а что? Я тренировки не срывала. Говорила по делу, не хамила. Была резка, это да. Но это они меня раньше еще не знали. Сейчас можно сказать, что я реально душкой стала. Что их не устраивало? Все изменилось в один момент. Я уже собиралась кардинально устраивать разборки. В преддверии сезона натянутые отношения с девочками мешали игре. Это никуда не годилось. А потом у нашей связки заболел сын, и ему срочно понадобились деньги на лечение. Она родила очень рано и чудом удержалась в суперлиге. Уважала ее за это. Тем более, двухлетнего парня видела не раз. Я оплатила дорогостоящую операцию без вопросов. Нет, это не было тупой и слепой жалостью. И я не скрывала, что это не благотворительность. Так ей и сказала. Играй, чтобы голова была спортом забита. Другой связки на сезон сейчас не найти твоего уровня. Прыгнешь выше головы, Маша? Прыгну, уверенно ответила та. Больше у команды вопросов ко мне не было.